Очередной вечер окутал город слоями тумана. Когда Моркову вернулся в отделение стражи, капрал Пападополу скорчил рожу и указала взглядом на трех человек, мрачно сидящих на скамье у стены. — Они требуют офицера, — шепнула она. — Но сержант Колон еще не вернулся. Я постучала в кабинет к мистеру Ваймсу, и его, кажется, тоже нет. Моркову изобразил на лице радушие. — Мадам Лада! — воскликнул он. — И мистер Богис, и доктор Дауни, приношу глубочайшие извинения. У нас сейчас остро не хватает людей из-за этой истории с отравлением и неприятностей с големами. Глава гильдии убийц улыбнулся одними губами. — Именно по поводу отравления мы и хотели поговорить, — сказал он. — Здесь найдется помещение для приватной беседы. — Ну, у нас есть столовая, — ответил Моркоу. — В это время она обычно пустует. Прошу. — Вы неплохо устроились, надо сказать, — заметила мадам Лада. — Отдельное помещение под столовую. Она шагнула через порог и замерла. — Здесь едят люди? — Ну, в основном ворчат, что кофе плохой, — ответил Моркоу. — И пишут рапорты. — Командор Ваймс очень следит за отчетностью. — Капитан Моркоу, — твердо сказал доктор Дауни, — нам нужно поговорить с вами по очень серьезному делу, которое касается... — Во что это я сел? Моркоу торопливо смахнул что-то со стула. — Простите, сэр, у нас вечно не хватает времени на уборку. — Оставим это, оставим. Глава гильдии наемных убийц подался вперед, сложив ладони вместе. — Капитан Моркоу, мы пришли обсудить ужасную историю с отравлением лорда Ветинари. — На эту тему лучше говорить с командором Ваймсом. — Насколько мне известно, командор Ваймс в вашем присутствии неоднократно оскорбительно высказывался в адрес лорда Ветинари, — сказал доктор Дауни. — Вроде его бы повесить, но где найти настолько кривую веревку? — уточнил Моркоу. — Ну да, но так шутят абсолютно все. — И вы тоже? — Ну, я нет, — признался Моркоу. — И, насколько мне известно, он лично взялся расследовать отравление. — Ну да, но... — Вам это не показалось странным? — Нет, сэр. Если вдуматься, то нет. Мне кажется, он по-своему любит Патриция. Однажды он сказал, что если Ветинари когда-нибудь убьют, то лучше он сам это сделает. В смысле, он, сэр Сэмюэль. — В самом деле? — Но при этом он улыбался. Ну, вроде как улыбался. — Он ведь ежедневно навещает его светлость. — Да, сэр. — И, насколько мне известно, его попытки обнаружить виновного до сих пор не увенчались успехом. — Не то чтобы, сэр, — ответил Моркоу. Мы обнаружили кучу способов, которыми лорда Ветинари отравить не могли. Дауни кивнул остальным. — Мы хотели бы осмотреть кабинет командора, — сказал он. — Я даже не знаю, — начал Моркоу. — Пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно. Мы трое представляем наиболее крупные гильдии города. Мы считаем, что у нас есть веские причины для осмотра кабинета командора Ваймса. «Разумеется, вы пойдете с нами и проследите, чтобы мы не совершили ничего незаконного». Моркоу сильно растерялся. «Ну, наверное, если я пойду с вами...» «Совершенно верно», — отозвался Дауни. «Тогда все будет официально». Капитан пошел впереди. «Я даже не знаю, вернулся ли он», — сказал Моркоу, открывая дверь кабинета. «Как я уже сказал, мы... О. Дауни заглянул в кабинет и увидел безжизненное тело за столом. «Оказывается, сэр Сэмюэль у себя, но, так сказать, не в себе». «Я даже отсюда чувствую запах», — заметила мадам Лада. «Просто ужасно, как алкоголь губит человека». «Целая бутылка лучшего виски медведеборца», — заметил мистер Богис. «Неплохо живут некоторые». «Но у него весь год капли во рту не было». Моркоу принялся трясти Ваймса. Ваймс бессильно уронил голову на стол. «Он ходит на специальные собрания и всякое такое». «Ну-ка», — сказал Дауни, и открыл один ящик стола. «Капитан Моркоу», — сказал он, — «вы свидетель, что здесь лежит пакетик сероватого порошка. Сейчас я его...» Рука Ваймса молниеносно захлопнула ящик, прищемив ассасину пальцы. Локтем Ваймс при этом заехал Дауни в живот, А когда тот согнулся, Ваймс с прямым ударом кверху двинул ему в нос. И после этого открыл глаза. «Что случилось? Что случилось?» Он поднял голову. «Доктор Дауни, мистер Богис, Маркоу...» «Что? Что?» — завизжал Дауни. «Вы меня ударили!» «О, я приношу нижайшие извинения!» Излучая сожаление каждой черточкой лица, Ваймс отодвинул стул, заехав спинкой Дауни в пах, и встал. «Боюсь, я задремал. И, конечно, когда я внезапно проснулся, и мне показалось, что кто-то крадет...» «Вы пьяны в доску!» — сказал мистер Бикс. У Ваймса окаменело лицо. «Да неужели?» «На дворе Тарвантрове дрова!» — рявкнул он и ткнул мистера Богиса пальцем в грудь. «Карл, мать его, так у Клары украл коралла, а Клара, будь она неладна, у Карла украла кларнет!» Он все тыкал Богиса пальцем в грудь, и тот все пятился, пока не уперся спиной в стену. «Я могу продолжить, мне нетрудно!» «А что в пакетике?» — заорал Дауни, одной рукой зажимая расквашенный нос, а другой указывая на письменный стол. У Ваймса глаза по-прежнему были круглые. На лице играла безрадостная ухмылка. «А, ну, да», — сказал он, — «тут вы меня накрыли. Это чрезвычайно опасное вещество». «Ага, вы признаетесь?» «О, да, несомненно. У меня нет иного выхода, кроме как уничтожить вещественные доказательства». Он схватил пакетик, разорвал и разом высыпал содержимое в рот. Произнес он, жуя. Изо рта сыпался порошок. «Как пощипывает язык!» «Но это же мышьяк!» — ахнул Богис. «Неужели, милостивые боги?» И Ваймс проглотил то, что было у него во рту. «Потрясающе! У меня тут внизу сидит гном, знаете, головастый такой, все время возится с пробирками и всякой вонючей дрянью, чтобы выяснить, что мышьяк, а что нет. А вы определяете мышьяк с одного взгляда? Да вы просто ас!» Он уронил рваный пакетик Богису в руку. Тот отскочил, и пакет упал на пол, осыпая белым порошком все вокруг. «Прошу прощения». Маркоу встал на колени и пригляделся к порошку. У полицейских обычно считается, что неизвестное вещество можно опознать, если его понюхать, а потом осторожно попробовать на вкус. Но в страже так больше не поступали. С тех самых пор, как констебль Кремень сунул палец в перехваченную на черном рынке партию хлорида аммония в смеси с радием, сказал: «Да, это определенно слэб...» И ему пришлось провести 3 дня привязанным к кровати, пока по нему не перестали бегать огромные пауки. Маркоу, однако, сказал: «Я уверен, что это не яд». С этими словами он обмакнул палец в неизвестное вещество и лизнул. «Сахар», — сообщил он. Дауни, утратив значительную долю невозмутимости, погрозил пальцем Ваймсу и завопил: «Вы же сказали, что это опасное вещество!» «Именно так! Если им злоупотреблять, увидите, что будет с зубами!» — рявкнул в ответ Ваймс. «А вы думали, это что?» «Мы получили информацию», — начал Богис. «Ах, вы получили информацию! Кто бы мог подумать! Вы слышали, капитан? Они получили информацию! Значит, все в порядке!» «Мы действовали на основании добросовестного заблуждения», — сказал Богис. «Ну-ка я попробую угадать», — произнес Ваймс. «Информация представляла собой нечто вроде: Ваймс лежит в штаб-квартире стражи мертвецки пьяный, а в столе у него мешок мышьяка, да?» «Я не сомневаюсь, что вы действовали в добросовестном заблуждении». Мадам Лада откашлялась. «Достаточно, вы правы, сэр Сэмюэль. Нам всем троим прислали записки». Она протянула Ваймсу листок, на котором что-то было написано печатными буквами. «Я вижу, что нас дезинформировали», — она окинула гневным взглядом Богиса и Дауни. «Прошу, примите мои извинения. Идемте, джентльмены!» Она удалилась. Богис поспешил за ней. Дауни промокнул разбитый нос. «Скажите, сэр Сэмюэль, какую цену установила гильдия за вашу голову?» $20,000. «В самом деле, придется вас повысить». «Очень мило с вашей стороны. Я куплю новый медвежий капкан». «Я провожу вас к выходу», — сказал Маркоу. Вернулся он бегом. Ваймс лежал животом на подоконнике и ощупывал стену под окном. «Ни единый кирпич не сдвинут с места», — бормотал он. «Ни единая черепица не расшаталась. А ведь в приемной весь день кто-нибудь дежурил странно». Он пожал плечами, вернулся к столу и начал разглядывать записку. На этом, скорее всего, никаких улик с большой буквы не обнаружится. Слишком много сальных отпечатков пальцев. Он положил записку на стол и сердито взглянул на Маркову. Когда найдем виновного, в самом начале списка предъявленных обвинений будет значиться: заставил командора Ваймса вылить на ковер целую бутылку односолодового виски. За это вешают. Он вздрогнул. Все-таки есть пределы человеческому терпению. — Какая подлость! — воскликнул Маркоу. — Только подумать. Как им могло даже в голову прийти, что вы решили отравить Патриция? — Чрезвычайно оскорбительно, — ответил Ваймс. — Будто я настолько туп, что стану держать яд у себя в ящике стола. Он закурил сигару. — Вот именно, — сказал Маркоу. Неужели они считают вас идиотом, который держит улики против себя там, где их кто угодно может найти? — Совершенно верно. Ваймс удобнее устроился на стуле. Поэтому я переложил его в карман. Он закинул ноги на стол и выпустил колечко дыма. Ковер придется выкинуть. Нельзя же до конца жизни работать в кабинете, где витает дух безвременно ушедшего виски. Маркоу все еще стоял с отвисшей челюстью. — Я тебя умоляю, — сказал Ваймс. — Ну, смотри. Это очень просто. Они ожидали, что я радостно закричу «Бухло!» и тут же, не задумываясь, выхлебую всю бутылку. А затем некие респектабельные столпы общества — он вынул сигару изо рта и сплюнул — найдут меня, да еще и в твоем присутствии. Очень элегантный штрих. И обнаружат вещественное доказательство, спрятанное, но не настолько хорошо спрятанное, чтобы его нельзя было найти. Он грустно покачал головой. Беда в том, что единожды вкусив этого, уже не забудешь до конца жизни. — Но вы весь год держались молодцом, сэр, — сказал Маркоу. — Я за весь год не видел, чтобы вы хоть каплю... — А это, — перебил его Ваймс, — я говорю о полицейской работе, а не о выпивке. Куча народу поможет завязать с пьянством, но нет таких собраний, где можно было бы встать и сказать: «Меня зовут Сэм, и я параноик, я подозреваю абсолютно всех». Он вытащил из кармана бумажный пакетик. — Это мы отдадим Пападополу. Из этого пакетика я уж точно ничего пробовать не собирался. Поэтому я сбегал в столовую и наполнил другой пакет сахарным песком из сахарницы. Между прочим, мне стоило немалых трудов выудить оттуда все окурки Шнобби. Он открыл дверь, высунул голову в коридор и заорал: — Пападополу! — и добавил, обращаясь к Маркову. — Подумай только, я сильно взбодрился. Серые клеточки наконец заработали. Ты знаешь голема, который совершил убийство? — Да, сэр. — Ага. Но что в нем особенного? — Не могу сказать, сэр, — ответил Муркову. — Кроме того, что он был новый. Я думаю, что големы сделали его сами. Но, конечно, им нужен был священник, чтобы написал слова, и печка мистера Хопкинсона. Старикам, видимо, было интересно поучаствовать в эксперименте. В конце концов, они историки. Теперь пришла очередь Ваймса стоять с отвисшей челюстью. Наконец он взял себя в руки. — Да, да, конечно, — сказал он почти недрожащим голосом. — Ну, то есть это очевидно, ясно, как нос на лице, но... — А ты вычислил, что еще в нем было необычного? Он постарался, чтобы в голосе не звучала надежда. — Вы имеете в виду то, что он сошел с ума, сэр? — Ну, я как-то не думал, что ему дадут приз, мистер Душевное здоровье. Я хочу сказать, что это они его свели с ума, сэр. Другие големы. Они не нарочно. Но это в них встроено, сэр. Они слишком многого хотели от нового голема. Он был, наверное, все равно, что их ребенок. Они вложили в него все свои надежды, все свои мечты. И когда они обнаружили, что он убивает людей, для голема это кошмар. Они не могут убивать, а когда оказалось, что этим занимается глина от их глины... — Таким и человека не то чтобы обрадуешь. — Но в нем было все их будущее. — Командор, вы звали? — спросила Нинья. — О, да. Это мышьяк? Ваймс протянул ей пакет. Она понюхала. — Возможно, мышьяковистая кислота. Надо провести анализ, конечно. — Я думал, кислота бывает только жидкая в банках, — сказал Ваймс. Что это у вас с руками? У меня на ногтях лак, сэр. Лак? На ногтях? Да, сэр. Отлично, отлично. Странно. Я думал, он должен быть зеленый. Будет некрасиво смотреться на руках, сэр. Я говорю про мышьяк. О, мышьяк бывает самых разных цветов, сэр. Сульфиды — это руды, сэр. Могут быть красными, зелеными, желтыми или серыми, сэр. А если запечь их с селитрой, получается мышьяковистая кислота, сэр. И огромная туча ужасно едкого дыма. Опасная штука, — заметил Ваймс. Да уж, сэр, — согласилась Нинья. Но полезная, сэр. Ее используют кожевенники, красильщики, маляры. Не только отравители. Удивительно, что люди этих профессий не мрут пачками, — заметил Ваймс. О, у большинства из них работают големы, сэр. Она вдруг замолчала. Слова повисли в воздухе. Ваймс встретился взглядом с Моркоу и принялся хрипло насвистывать под сурдинку. «Вот оно», — подумал он, — «мы накопили столько вопросов, что они начали перехлёстывать через край и превращаться в ответы». Таким живым он не чувствовал себя уже много дней. Недавнее возбуждение все еще бурлило в жилах, пиная мозг, чтобы тот, наконец, зашевелился. Он знал, эта искра приходит вместе с предельной усталостью. Когда уже не держишься на ногах, впрыск адреналина обрушивается на тебя, как падающий тролль. Теперь мы нашли все. Все кусочки головоломки, края, углы, в общем, всю картину. Они лежат и только ждут, чтобы их собрали вместе. — Эти големы, — заговорил Моркоу, — они ведь должны быть просто сплошь покрыты мышьяком. — Возможно, сэр. В гильдии алхимиков в Квирме есть голем, так у него корка мышьяка была даже на ладонях, потому что он помешивал в ретортах пальцем. — Они не чувствуют жара, — сказал Ваймс. — И боли, — заметил Моркоу. — Их нельзя отравить, — сказал Ваймс. — Еще не повинуются приказам, — сказал Моркоу, — без единого слова. — Големы делают всю самую грязную работу, — сказал Ваймс. — Знаешь, Нюни, можно было и раньше об этом упомянуть, — заметил Моркоу. — Но понимаете, сэр, големы, они везде, их никто не замечает. — Жир под ногтями, — произнес Ваймс, не обращаясь ни к кому конкретно. Старик царапал убийцу, и под ногтями у него оказался жир. С мышьяком. Ваймс посмотрел на записную книжку, все еще лежащую на столе. «Оно там», — подумал он, — «что-то такое, чего мы не заметили. Но мы смотрели всюду. Значит, мы видели разгадку, но не поняли, что это разгадка. И если мы не догадаемся прямо сейчас, в эту самую минуту, мы не догадаемся никогда». «Мне очень жаль, сэр, но это вряд ли поможет», — сказал голос Нюни откуда-то издалека. «На очень многих производствах, где используется мышьяк, встречается та или иная смазка. Мы чего-то не видим», — думал Ваймс. «Это что-то невидимое. Нет, не обязательно невидимое. Что-то такое, чего мы не видим, потому что оно есть всегда. Что-то такое, что наносит удар в темноте». И тут он понял. Он захлопал глазами. От усталости в них мерцали огоньки, и в голову приходили странные мысли. Ну что ж, если рациональное мышление не помогло, никому не двигаться. Он жестом показал, чтобы все молчали, и тихо добавил. «Вот оно. Прямо тут. У меня на столе, видите?» «Что именно, сэр?» — переспросил Морков. «То есть ты не понял?» «Что именно, сэр?» «Чем отравился его светлость?» «Эта вещь сейчас у меня на столе, видишь?» «Ваша записная книжка?» «Нет». «Он пьет виски медвеборца?» «Очень сомневаюсь». «Пресс-папье?» — начал гадать Моркоу. «Отравленные перья? Сигары джуть?» «Где?» — встрепенулся Ваймс, хлопая себя по карманам. «Пачка торчит из-под писем в лотке для входящих бумаг», — ответил Моркоу. И добавил с упреком. «Из-под тех самых, на которые вы не отвечаете». Ваймс выудил пачку и вытащил оттуда сигару. «Спасибо. Ха, я не спросил Милдред Простак, что именно она брала из дворца. Но, конечно, они тоже. Маленькая статья дохода для слуг. А старая миссис Простак была портниха, белошвейка, в смысле настоящая белошвейка. А сейчас осень, ее убили долгие осенние вечера, понимаете?» Моркоу скрючился и стал разглядывать столешницу с близкого расстояния. «Ничего не вижу, сэр». «Конечно, не видишь», — согласился Ваймс. «Потому что видеть нечего. Это нельзя увидеть. Именно поэтому мы узнаем о его присутствии. Если бы его не было, мы бы увидели это сразу». Он расплылся в широкой маниакальной ухмылке. «Потому что мы бы ничего не увидели. Дошло?» «Вам нехорошо, сэр?» — спросил Моркоу. «Я знаю, что в последние дни вы сильно перерабатывали». «Я не дорабатывал», — перебил Ваймс. Я бегал, как ошпаренный, в поисках улик с большой буквы, вместо того, чтобы сесть и подумать 5 минут. Вспомните, что я вам вечно твержу. Никогда никому не доверять, сэр. Нет, не то. Каждый в чем-нибудь довиновен. Нет, тоже не то. Даже если кто-то принадлежит к меньшинствам, это не исключает возможности, что он окажется мерзким, мелким, зашоренным говнюком, сэр. Когда это я такое сказал? На прошлой неделе, сэр. После того, как к нам приходили из комитета гномы на высоте. Нет, не это. Ну, то есть... Я практически уверен, что постоянно твержу нечто, имеющее прямое отношение к этому делу. Нечто весьма емкое и глубокое по поводу полицейской работы. Что-то ничего не приходит на ум, сэр. Проклятие. Тогда надо срочно что-нибудь такое придумать и отныне повторять как можно чаще. Отлично, сэр, просиял Муркоу. Отрадно видеть, что вы стали прежним. С нетерпением жду возможности нападать кому-нибудь под... Придать горизонтальное ускорение, сэр. А что же мы нашли, сэр? Увидишь. Мы идем во дворец. Позови Ангу, она может пригодиться. И захвати ордер на обыск. Вы имеете в виду кувалду, сэр? Да. И сержанта Колонна тоже. Он еще не вернулся, сэр, сказала Нинья. А ведь его смена кончилась час назад. Наверное, где-нибудь околачивается подальше от неприятностей, сказал Ваймс.